Особое значение путешествий в том, что аура отрывается от привычного места. Трудно даже представить себе, насколько она прирастает к постоянному окружению. Одни и те же картины вокруг крепко врастают в сознание и кристаллизуются в уплотненное образование. Они крепче, чем стены тюрьмы, ибо освобождение от тела совсем еще не значит освобождение от них. Но каждое движение по лику Земли их разрушает. Связь разрушает и привязанность к ним. Странники свободны от этой связи, к тому же обычно они ничего не имеют, разве что на себе. Кроме того, путешествия знакомят с разнообразием мира и людей, с привычками, особенностями и обычаями народов. Планета – наш дом, его надо знать. Чем больше путешествий, тем свободнее сознание. Но не всегда человек имеет возможность путешествовать. И тогда внешнее движение можно заменять мысленным. Мысленные полеты и передвижения по Земле тоже полезны. Подвижники йоги в пещерах в далеких горах не путешествуют, и однако свободны в движениях своих над планетой. Главное не считать никакое место жительства постоянным. Переменно все – и тело, и дом, и люди, и условия. Так на все и надо смотреть, как на случайности, недолгого ночлега или краткость дорожных впечатлений или остановки. В вагоне, на пароходе, самолете или в авто человек прекрасно осознает краткость своего пребывания в них, не теряя своей индивидуальности. Вот точно так же настраивается сознание на отношение ко всему, что его окружает, ибо человек на планете только лишь путник. Путник великого пути.